Пройдя Гельспонт, мы достигли Кизика. Там жили Далионы, потомки Посейдона. Мы приняли участие в их битве с шестирукими великанами и помогли победить, навсегда изгнав врагов из земли Далионов. Они стали нам братьями, а мы им. О, великие боги Олимпа, зачем вы позволяете судьбе такие злые шутки? Вечером мы отплыли на север, ночью разразилась буря, ветер переменился и нас выбросило на берег. В полной темноте на нас напал сильный отряд. И пока розовая Эос не окрасила воды и горы в цвета зари, длился жестокий бой. О, утро! О, утро! Лучше бы ты не настало никогда. Это были Далионы. Они приняли нас за морских разбойников, а мы не узнали их в темноте. Долго рыдал Ясон над убитым им, названным его братом, юным царем Кизика. Мы были безутешны. Своими руками убивали мы тех, кому только вчера принесли клятвы вечной дружбы. Три дня мы приносили искупительные жертвы богам и справляли тризну по погибшим. Мрачнее тучи были наши лица, когда, наконец, мы вновь и уже навсегда покинули злосчастный Кизик. Вскоре мы достигли Мизии, и дано было нам окончательно убедиться, что боги строги и суровы к нам. Геракл со своим оруженосцем Гилосом отправился в лес сделать весло взамен сломавшегося. Он не вернулся. Пропал и Полифем, еще один из нас. Мы не хотели этому верить. Как же так? Ведь это сам Геракл. Ни дикие звери, ни враги, ни, казалось нам, сами боги не могут остановить его. Но день шел за днем, а наши поиски не давали результата. И мы отправились на север без Геракла, Полифема и Гилоса. Тяжело было на сердце у всех. А особенно у могучего Теламона, друга Геракла. «Ты нарочно поторопился с отходом!» — кричал он Ясону. «Потому что боишься, что Геракл отберет твою славу! Грош цена тебе, Ясон, и ничтожна будет твоя слава!» В ужасе смотрели мы на разгоравшуюся ссору, как вспучилась морская вода, и над поверхностью моря показалась голова морского бога Главка. «Такова воля богов», — сказал Главк, ухватившись рукой за корму Арго. «Такова воля Зевса. Должен Геракл совершить 12 великих подвигов, находясь на службе у царя Эврисфея. Полифему и Гераклу велено отыскать Гиллоса, которого похитили лесные нимфы. Затем Геракл отправится к Эврисфею в Теринф, а Полифему суждено основать город в стране Халибов. Такова воля богов!» — повторил Главк еще раз. И его увитая водорослями голова скрылась в пучине моря. Ошеломленные, долго стояли мы на палубе Арго. Обнял Теламон Ясона и сказал: «Убей меня, сын Эсона, ибо недостоин я называться твоим другом». «Прости меня. Это ты прости меня, Теламон», — отвечал Ясон. «Ибо гордыня помутила мой разум, и хвала богам, что вовремя они открыли нам глаза». Помирились Ясон с Теламоном, и мы сели на весла и в скорости достигли Вифинии, где сошли на берег, чтобы пополнить запасы воды. «Эй, вы, бродяги, убирайтесь отсюда! Никто не смеет высаживаться в стране бебриков, не приняв кулачного боя со мной, Амиком, царем этой страны!» Так прокричал нам с утеса огромного роста бородач. «А если вы трусы, и нет среди вас ни одного бойца, убирайтесь и забудьте сюда дорогу!» И долго еще кричал он обидные слова. «Эй, ты!» — крикнул ему Полидев, сын Зевса. «Клянусь, ты пожалеешь о своих словах! Спускайся-ка вниз! И посмотрим, кто кого!» Не знал тогда Полидевк, что всех своих противников убивал могучий и злобный Амик ударом кулака. Но не знал и Амик, что на этот раз его противником будет сын Зевса Полидевк, лучший кулачный боец всей Эллады. Перевязали они руки бойцовскими ремнями, и схватка началась. Долго длился их бой, и уже, казалось, Полидевк дрогнул, и гибель неминуема, но собрался сын Зевса с последними силами и нанес врагу сокрушительный удар. И рухнул на землю поверженный Амик, найдя свой конец. Вот так. Не рой, как говорится, другому яму. Сам в нее и угодишь. Страшно закричали собравшиеся на берегу бебрики и бросились на нас. Схватились мы за оружие и вступили в бой. И хоть не было уже с нами могучего Геракла, победа была за нами. Покинули мы негостеприимную страну, переправились через Пропонтиду и вскоре достигли берегов Фракии. О, Теламон, Пилей, горячие головы. Вон их сыновья, Аякс и Ахилл, бьются на деревянных мечах. Дела нет им до сказок Орфея. Великими героями станут они, когда вырастут. Великими воинами, но... Но почему уже никто не хочет быть музыкантом? Или иссяк кастальский родник? Кто же расскажет их внукам о будущих подвигах Ахилла и Аякса? О, Мойры, куда заведут смертных хитросплетения ваших нитей? Куда-куда? Известно куда. А что дальше-то, Орфей? Ведь не кончились ваши злоключения с этим глупым Амиком. Как приняла вас Фракия? Отличные места, скажу я вам. Кастальский родник, в чистоте твоих вод я силы найду. Продолжить рассказ, он терзает меня, покоя лишает и сна. Не радостен солнце, блестящий восход, и мрак подступает средь ясного дня. И пропасть без края видна. Пожалуй, ко всему мы были готовы, отправляясь в путь. Но в тот день, когда дельфины и рыбы вели наш корабль из лазурной гавани Иолка, и пенный след отмечал наш радостный путь, разве могли мы тогда предположить, что когда-нибудь след этот станет кровавым?